Любовь Христа безмерно велика, начала нет и льется, как река, и как волна лобзает берега, и глубока, светла и широка. И если б не было любви, любви Христа, мы б не смогли иметь надежду вечно жить и как Спаситель всех людей любить. Уйди скорей, скорей, тебя Он ждет, давно стоит у каменных ворот, стучит тебе, открой уже пора, прими любовь без злата серебра. И если б не было любви, любви Христа, мы б не смогли иметь надежду вечно жить и как Спаситель всех людей любить. Если б знал живущий на земле, любовь Христа лишь ею дышат все. И если б Бог любовь отнял на миг, то этот мир давно уже погиб. И если б не было любви, любви Христа, мы б не смогли вечно жить и как Спаситель всех людей любить. Он возлюбил тебя, меня давно, Он возлюбил и тех, кто лишь одно, твердили нет и поднимали смех, а Он с любовью призывает всех. И если б не было любви, любви Христа, мы б не смогли иметь надежду вечно жить и как Спаситель всех людей любить. И если б не было любви, любви Христа, мы б не смогли иметь надежду вечно жить и как Спаситель всех людей любить.